как вы знаете, Дэрил уехал в Канаду, он еще там будет 2 недели, включая этого. И поэтому в это воскресенье мне было честь проповедовать мне. Ну, и проповедовать, делиться больше какими-то своими знаниями, которые подчеркнул в Библии. Вот. И у нас так получилось, что этот период, пока Дэрила не будет, мы вернулись к ветхозаветным историям, которые, с одной стороны, мы постоянно рассказываем детям на воскреске, вот, потому что там, ну, очень просто увидеть то, что Бог хочет показать, какие мы должны быть, там, сильными, смиренными, верными и так дальше. И с другой стороны, когда ты начинаешь изучать эти истории более углубленно, потому что ты будешь делиться такими историями уже с взрослыми верующими людьми, то ты видишь, что там скрыто намного больше мудрости, которую хочет показать для нас Бог, чем есть на самом деле. Вот, и поэтому сегодня мы будем рассматривать одну из таких историй. История о Давиде и Голиафе. Да, о великой битве, которую знают все, наверное, верующие люди, которые хотя бы раз держали Библию в руках. И посмотрим немного с другой стороны, увидим, что быть храбрым недостаточно, чтобы побеждать свои Голиафы в нашей жизни, потому что у нас у каждого есть свои враги, которых мы должны побеждать в духовном плане в первую очередь. Вот. И поэтому мы сегодня посмотрим на эту историю, посмотрим, есть ли в ней вообще что-то такое, что мы, как верующие люди, можем взять себе на вооружение, либо же это просто история от Бога, эти маленькие детей, чтобы мы их воспитывали, или же эта история действительно может быть полезна для каждого из нас. И также посмотрим, может ли бой Давида с Голиафом быть для нас примером для подражания, да, и мы должны брать камушки и выходить, и побеждать все, кто идет против Бога, либо же мы должны относиться к этому с терпением и смирением. Сразу хочу заметить, что на страницах Библии и в историях разных святых, которые были ранее и сейчас, в истории Церкви, вплоть до наших дней, мы замечаем очень поразительную вещь, а именно, что для исполнения своего великого дела Бог использует очень часто незначительные вещи и вещи, которые, по сути, не имеют никакого значения в употреблении для достижения этой цели. Например, очень часто, например, жезл, благодаря жезлу в руке Моисея, он уничтожает все воинство египетское. С помощью, как вы помните, ослиной челюсти, с помощью черепа, Самсон поражает 1000 воинов. Дальше из одного сосуда с маслом вдова наполняет целый ряд пустых сосудов. И даже, казалось бы, когда нужен сильный, мужественный мужчина, да, чтобы вести народ в бой против врага, Бог избирает женщину, Девору, чтобы избавить Израиль от врагов Израиля. То есть мы видим, что очень часто Бог не берет то, что ожидаемо с человеческой точки зрения. Бог не использует, что по логике нужно было бы использовать, благодаря там, каким-то определенным качествам, которые обладает человек либо предмет. Бог очень часто использует, наоборот, самое меньшее, что у нас может быть, самое меньшее из наших талантов, из наших умений, для того, чтобы достичь и выполнить великую миссию, которую Бог избрал для своей церкви. Для того, чтобы показать, что только благодаря Его величию, только благодаря Его могуществу мы можем делать те великие вещи, которые Он для нас предназначил. И история, о которой мы сегодня будем говорить, она также наполнена очень много таких примеров, когда Бог использует что-то незначительное, показывая, что каждый человек может быть великий и успешен в его руках. В данном случае мы видим, что успех победы Давида над Голиафом была совсем не в броне Саула, да, которая была очень крутая, потому что он был царем, не в его медном шлеме, даже он, Давид не отложил меч Саула, а всего лишь взял 5 камешек с ручья, и этим опять-таки Бог хотел показать, что он совершает свое дело, как написано в Библии, не воинством и не силой, но Духом Святым. То есть мы побеждаем в наших духовных битвах, в наших материальных битвах не физическими умениями, не физическими предметами, а только благодаря Духу Святому, которым наполняет нас Бог. Поэтому в первую очередь мы должны молиться о том, чтобы Бог постоянно наполнял своим Духом нас, чтобы Он нас вел благодаря этому Духу. И опасность таких историй, про крутых чуваков, которые побеждают в таких битвах, состоит в том, что очень часто верующие люди, вместо того, чтобы понимать глубину и смысл, который залаживает Бог в такие истории, а Он очень часто, в первую очередь, показывает нам очень многие вещи с символами, а очень часто верующие люди просто берут себя, ставят на место персонажа из Библии, на место этого человека и думают, что жить по-христиански – это нужно быть храбрым, смелым, верным Богу, и этого достаточно. Но на самом деле каждый раз, когда мы читаем такие истории Ветхого Завета, когда мы читаем такие истории в Новом Завете, первая мысль или первый вопрос, который мы должны задавать себе – это пытаться понять, где Евангелие в этой истории, где благая весть о спасении Богом грешников, которые не могут спасти себя сами. И в случае с Давидом, в случае в этой истории, вообще вся жизнь Давида, это особенно важно искать это Евангелие, потому что Давид, как мы знаем, является прообразом самого Иисуса Христа. Окей, перейдем тогда к истории. Быстренько я перескажу, чтобы мы не читали, потому что уверен, что все знают историю Давида и Голиафа. В общем, так, что была армия противника, была армия Израиля, и так получилось, что они стояли история рассказывает, что они стояли по разные стороны от ровной территории. Одна армия стояла на горе, и вторая армия стояла на горе. И исторически сложилось, что армия Израиля, она очень хорошо воевала именно на ландшафте, где много гор. Ну, потому что, в принципе, они там выросли, они быстро ориентировались, они быстро могли перебегать и так дальше. А армия противников, она очень хорошо воевала на ровных территориях, потому что у них было много коней. И таким образом они там быстро разбивали своих противников. И так как ни одна армия, ни другая не хотели заходить на территорию противника, где они слабы, они просто стояли друг напротив друга и ждали, когда кто-то наконец-то сделает первые шаги. И все видели, что это к добру не приводит, то есть война не начинается, потому что никто не хочет опять-таки сдавать свои позиции, которые были заняты заранее. И филистимляне отправляют в бой своего главного единоборца Голиафа. Мы знаем, что он был очень большим, очень сильным, он был намного выше средней высоты в то время обычного воина. Филистимляне очень гордились этим человеком. И что он делает? В первую очередь он начинает насмехаться над Израилем, требуя, чтобы они выслали на поединок тоже одного воина, и когда они будут сражаться, кто победит, та армия, собственно, и победила. Это очень частый пример. Очень часто в те времена использовались такие единоборства для того, чтобы определить, какое государство сильнее. И мы видим в стихах 11, 24 и 25, что испуганные израильтяне трепетали, не зная, как поступить. И только Давид, младший сын Иессея, услышал слова Голиафа. Как мы знаем, как Давид попал на эту войну. Он был слабый, маленький, он был пастухом, и ему отец сказал, чтобы он принес обед для своих братьев-воинов, которые в то время были вот на этой войне между филистимлянами и израильтянами. Вот, и Давид собрал тормозок этот и понес его, чтобы его братья покушали, и он услышал эти слова, которые говорит Голиаф. И когда он пришел, он увидел эту армию, которая трепещет от этого Голиафа. И опять-таки, за нашей логикой, казалось бы, что для красивого завершения этой истории должен был выйти какой-то сильный, мужественный человек, не знаю, как там в фильме «Трое», кто-то очень крутой воин, который с самого детства обучался этому делу. Вот. И казалось бы, что в этой истории точно так же должно быть. То есть должен был выйти человек, опытный в боях, да, который уже у него были какие-то заслуги, он показывал свои умения как воина, который может победить Голиафа. Но даже было бы логично, если бы сам Саул вышел на эту битву как царь, да, как самый сильный среди сильных, потому что я уверен, что он не просто так заслужил свое место быть царем. Но мы не видим ни этого, мы не видим ни одного другого израильтянина, который бы вышел и сказал, что он может победить Голиафа, что он достоин получить ту славу перед Богом и перед народом израильским. И мы этого всего не видим, мы видим только то, что маленький пастух, юноша, который принес, даже не был на этой войне, он просто принес еду. И когда Давид услышал слова, которые говорит Голиаф, он сказал, что пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этими филистимлянами. И после этого Давид пошел, выбрал себе 5 камушков с речки и выступил против Голиафа. И понятное дело, что секрет его силы был не в этих камушках. Секрет его силы был не в том, что он был там мелким, очень быстрым, я не знаю, или там в каком-то супероружии, которое он имел. Мы знаем, что секрет был в тех словах, которые он сказал, что «ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа». В первую очередь, когда Давид увидел страх в глазах Израиля, он спросил, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога Живого? То есть здесь сразу видно, что Давид не воспринимает Голиафа так, как воспринимает его весь Израиль. То есть Израиль видит перед собой очень сильного человека. Израиль видит перед собой воина, которого никто не может победить. Но Давид видит перед собой всего лишь человека, который хвастается своими какими-то физическими достоинствами. И также Давид имеет очень большой опыт общения, личного общения с Богом, и он знает, что его Бог намного сильнее, бесконечно раз сильнее Голиафа, бесконечно раз мудрее Голиафа, чтобы победить его там, где он стоит. И именно вот уверенность в том, что Бог на стороне Давида, дает непосредственно Давиду решительность и смелость выступать против Голиафа. Когда до Саула дошло известие, что вот этот вот юноша-пастух хочет сражаться с Голиафом, он сказал, что «не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». То есть Давид отметил, что научился побеждать диких животных, как мы знаем, что Давид победил льва и других животных в своей истории. Он сказал, что и льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным были то же, что и с ними, потому что так поносить воинство Бога живого. Опять-таки, откуда у Давида такая уверенность, что он может победить Голиафа? Только от Бога, потому что из следующего стиха мы видим, что Давид говорит: «Господь, который избавлял меня от льва, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Мы видим, что Давид сам по себе очень храбрый, но в то же время Давид знает, что его Бог, Бог Израиля и наш Бог, он бесконечно сильнее, чем Голиаф. И в этот момент Давид подает нам один из главных примеров, что мы должны руководствоваться в своей жизни верой, а не зрением. Как описано в Новом Завете, 2 Коринфянам 4:18, там тоже повторяется эта мысль, что мы должны идти по своей жизни верой, а не зрением. Потому что если смотреть с человеческой точки зрения, там сравнивать чисто какие-то физические моменты, то мы видим, что Голиаф намного сильнее, чем Давид, имеет больше опыта сражения, чем Давид и так далее. Но Давид не мерится с Голиафом физической силой. Он понимает, что физическая сила не имеет никакого значение, когда сам Господь сражается за тебя. И выслушивая вот эти вот насмешки от Голиафа, Давид показывает, что он черпает силы в первую очередь от своего Бога. «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст нас в руки наши». Давид не боится сражаться с филистимлянином, потому что он идет на бой во имя Господа Саваофа, Бога воинств. То есть Давид даже идет сражаться не за себя, не за Израиль, а в первую очередь он идет сражаться против тех слов, которые позволял говорить Голиаф на Бога. То есть Давид шел защищать честь Бога перед всеми воинами, которые там были в тот момент. Давид храбр, поскольку знает, что Господь предаст Голиафа в его руки, как он ранее передавал всех остальных и других животных, которые встречались на его пути. Давид не страшен, ведь он уверен, что это война Господа. И опять-таки не мечом и копьем спасает Господь, а своим всемогуществом. Если коротко говорить, то Давид верил Господу, потому что он превыше всего достоин той победы, которая назревала. И стоит опять-таки отметить, что вера была единственным источником храбрых поступков в жизни Давида, и включая эту историю. Давид знал, что Бог сражается за свой народ, и поэтому бесстрашно побежал, как написано в Библии, навстречу войску филистимлян. Он еще не победил Голиафа, но его вера была настолько тверда, он знал, что Бог будет на его стороне, потому что он планировал побеждать Голиафа не своими какими-то физическими силами, не своим умом, а только благодаря Богу. И возникает вопрос, как же нам в жизни верующих людей воспринимать эту историю? Кем мы должны быть? То есть нам надо забить на все какие-то определенные вещи, там, не знаю, физические или умственные, и просто доверяться Богу и ждать, когда Он наполнит мудростью, не знаю, каким-то решительностью, и идти вперед и побеждать свои Голиафы в нашей жизни. Либо же мы должны, наоборот, набираться храбрости, бесстрашности и просто просить помощи у Бога, то, о чем говорила Жанна в начале. Что мы должны делать в своей жизни? Мы должны понимать, что у нас всегда должен быть баланс между теми вещами, которые мы берем на себя ответственность и решаем их, и теми вещами, которые мы полностью отдаем для Бога. И мы должны не отпускать вот этот момент, не жить нашей жизнью, когда мы абсолютно все пытаемся решить сами, пытаемся не беспокоить Бога какими-то своими проблемами. Наша молитва заключается только в общем, помолиться за всех, помолиться за церковь и так дальше. И как мы видим в истории Давида и Голиафа, мы должны, выходя на бой там, с какими-то определенными нашими грехами или какими-то проблемами в нашей жизни, мы должны понимать, что это война, которую ведет Господь. Это война, которая сейчас происходит в жизни церкви. Всей этой войной руководит Господь. Поэтому мы должны полностью доверять всему, что не происходит в нашей жизни, всем тем трудностям, успехам, радостью и печали, которые происходят в нашей жизни, и понимать, что Бог контролирует это. И Бог ведет нас, как Церковь Христа, Он ведет нас к заключению, к той великой цели, которая была запланирована им с самого начала. Давид является для нас большим примером, как для верующих людей, как для христиан. Он показывает нам, как надо верить в то, что могущественный Бог спасет свой народ великими делами и показывает действия, которые в первую очередь основаны на вере. все наши действия должны быть основаны на великой вере в единого Господа. Другими словами, Давид является примером для нас, поскольку его бой с Голиафом еще раз доказывает то, что независимо от каких-то жизненных обстоятельств, войну в нашей жизни ведет Господь, и что Он спасет в итоге свой народ. И когда мы будем иметь такую уверенность, мы можем спокойно довериться Господу и, подобно Давиду, действовать храбро в нашей христианской жизни. И в свете этого доверия подойти, как написано в Библии, с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Евреям 4 глава 16 стих. И поэтому даже сегодня Бог ищет людей, мужчин и женщин, юношей и девушек, которые, как и Давид, пойдут сражаться за Голиафом, имея полную надежду на Господа. И, как я говорил в начале, Голиаф — это не что-то большое, огромное в нашей жизни, это не какой-то физический противник, который преследует нас где-то на улице. А Голиаф у каждого могут быть свои. Даже в нашей церкви есть Голиафы, которых стоит победить через определенное служение членов этой церкви. Поэтому молитесь о том, чтобы вы в первую очередь имели полное доверие Богу, были крепко основаны на вере к Нему и понимали еще раз, что все, что не происходит в нашей жизни, оно происходит, потому что должно так случиться. Если мы доверяем Богу, то мы в первую очередь должны останавливаться, молиться и просить Бога, чтобы Он дал нам понимание того, для чего это произошло. Я уверен, что он даст ответ, который будет основываться в общем на том, на чем основывается вся Библия. Что Бог в ответе за свой народ, что он ведет войну как главнокомандующий в этом мире, и что он ведет свою церковь, он ведет свой народ к окончанию и к завершению той великой цели, которая есть среди нас всех. Аминь.